Глава 7. Сантехник Василий был под 2 метра ростом, с огромными ручищами и 45-м размером обуви. Жена его бросила, поменяв на родного брата Василия 5 лет назад. Забрала их единственного сына и не давала общаться. С тех пор он и пил, не сумев пережить предательство любимой женщины и родного по крови человека. При этом Вася был добрым, довольно спокойным, работящим и нежадным мужиком. В Таню он влюбился сразу же, умилившись ее миниатюрности и полной непрекаянности по жизни. Познакомились они курьезно. 3 года назад Татьяна, в очередной раз набравшись, уснула прямо в парке на лавке. Благо, на улице было еще не очень холодно. Василий в это время шел домой немного под шофе после посиделок с мужиками в гараже. Увидев на лавке свернувшуюся в клубок девушку, подумал, что ей, возможно, плохо. Когда подошел ближе, то понял, что она пьяна. У Татьяны во сне было такое страдальческое лицо. И очень красивое, она ведь была привлекательной женщиной. Правильные черты лица и черные, как смоль, как у матери, кудрявые волосы. Только у Олеси были длинные волосы, а Таня стриглась под каре. Но ей шло. Потом она начала звать какого-то Алекса, из глаз потекли слезы, потом шептала: «Доченьки мои, простите меня». Василий снял теплую куртку, укрыл девушку и сел рядом. Охранять. Когда Таня проснулась, то с удивлением поняла, что ей не холодно и даже вполне комфортно, если так может быть на деревянной лавке в начале сентября в сибирском городе. Она открыла глаза и увидела сидящего у нее в ногах синеглазого гиганта с бородой. На мента он не был похож, на психиатра тоже. «Ты кто?» — пересохшими губами спросила женщина. Вместо ответа Василий открыл бутылку пива и протянул ее Татьяне, и только потом сказал: «Вася». «Вася, значит?» — схватив опохмелку и жадно сделав первые несколько глотков, ответила Татьяна. «И что ты тут делаешь, Вася? За пиво спасибо, волшебник». «Тебя охранял, тут всякие ходят, могут и обидеть». — Я сама кого хочешь обижу, но вообще спасибо, рыцарь веселого образа, — улыбнулась Таня. — Меня 100 лет никто от драконов этого мира не охранял. — Ну что, пойдем ко мне в гости, чего тут мерзнуть-то? Ты, судя по твоим ночным бдениям, не жена, да? — Разведен, она меня бросила. — Вот и я разведена, и меня бросили. Меня Татьяна зовут. Встретились 2 алканочества, блин. И они пошли. Вася не имел хорошего образования, не умел красиво говорить, но он так слушал Таньку. А она всю первую неделю между постельными перерывами, куда уж без них, они ведь были еще совсем не старыми, все говорила, говорила и говорила. О том, что чувствовала, когда узнала, что мать бросила ее, 6-месячную, сбежав с наемным убийцей, что отца никогда не было дома, и она просто выла от своей ненужности, непрекаянности и одиночества. О том, что она сама, как и ее мать, предала свою дочку, бросив крошечную Аню на отца и его молодую жену. О том, как предал единственный любимый мужчина, когда она уже прочно сидела на алкогольной игле. О том, что дочка умирает, а она ничего не может сделать. Конечно, они пили, но Василий все-таки ходил на работу и приносил пусть маленькую, но зарплату. В дверь опять позвонили. Татьяна открыла, на пороге стоял Иван. Он отодвинул дочь в сторону и, не разуваясь, прошел в кухню. — Что случилось, пап? — Это ты мне скажи, что случилось у тебя 20 лет назад. — В каком смысле? — Быстро мне говори и не вздумай врать, сколько у тебя было детей. — Папа, пьющий у нас в семье вроде я. Ты о чем? — О том. Я сегодня столкнулся в больнице с полной копией Ани. Ей 100 лет, и она выглядит как близнец Нюси, только одежда другая, дорогая очень. Татьяна замолчала и в ужасе уставилась на отца. У нее, как будто это случилось вчера, встали перед глазами роддом, доктор Мячина, ее слова о том, что вторая девочка не выживет, ощущение того, что ее вторая дочь жива, и все эти странные сны на протяжении 18 лет. Она все рассказала Ивану. «И чем все кончилось, Иван Никифорович?» Внимательно слушая этот удивительный рассказ, спросил Макс. У Ани была обычная анемия, но его главврача больницы доктор Конев, выдавая страшные диагнозы, получал от родственников якобы умирающего пациента определенную денежную мзду в течение длительного времени. Брали в разработку не всех, а только тех, у кого не имелось доступа к реальной информации. Когда у жертвы заканчивались деньги, больной родственник волшебным образом выздоравливал, и его выписывали из лазарета под общее ликование. Справедливость в итоге была восстановлена, а я через 5 лет перебрался сюда. В Пинске теплее, чем в Красноярске, — улыбнулся Иван Никифорович. — Это невероятно. Но, наверное, нужно расходиться. Поспать немного, завтра у нас сложный день, — сказал Макс. Он даже не знал, насколько был прав. Для него все последующие дни обещали быть не только сложными, но и очень страшными в плане прозрения и принятия новой реальности. Они разошлись по комнатам. Лили уснула мгновенно. Учитывая то количество преступлений, которые она совершила за последний месяц, такой здоровый сон мог означать только полное отсутствие угрызений совести. Тем временем в Москве, куда вернулись Гуров и Крючко, готовили операцию по поимке Марьиной в Белоруссии. Печерский еще оставался под подозрением, у полковников не было уверенности в непричастности Макса. Через 3 дня Лев Иванович и Стас вылетели в Гродно, оттуда в Пинск. Белорусские оперативники работали в связке с московскими полковниками. «Добрый день, Иван Никифорович», — раздался в мобильном Вяземцева голос. «Я полковник московского уголовного розыска Лев Иванович Гуров. Нам нужна ваша помощь». Пока Лили Марьина и Макс Печерский бродили по старинному Пинску, вокруг двухэтажного дома расположились оперативники. Конечно, Лилия была всего лишь молодой девушкой, но никто не знал, как она поведет себя в критической ситуации. Также никто не знал, есть ли у нее оружие. В наше время купить пистолет, имея деньги, не представляет никаких проблем. Ворота открылись. В них появились смеющиеся Лилия и Максим. Из-за дерева вышел Лев Гуров. «Лилия Валентиновна Марьина, вы подозреваетесь в убийстве своего брата Михаила Марьина, своей матери Ирины Марьиной и отчима Валентина Марьина и в покушении на убийство своего мужа Евгения Тополева». «Что? Вы о чем? Какие убийства?» — оторопел Макс, потом посмотрел на Лилию и... осекся. «Лилия, это что? Правда?» Марьина подала руки для наручников, обернулась. «Нет, конечно, неправда. Правда только в том, что все, что я совершала ради любви к тебе, Макс!» Улыбаясь и глядя стеклянными глазами на любовника, сказала Лилия. Печерский трясущимися руками достал из кармана сигареты и, сев на лавку, закурил. На следующие сутки Гуров, Крючко и задержанные были в Москве. Печерского допросили, и, поняв, что тот действительно ничего не знал о планах своей любовницы, отпустили до суда, он проходил как свидетель. Но парень находился в глубоком шоке. Еще бы! Создание с ангельским личиком, с которым он жил, собирался создавать семью, оказалось исчадием ада. Начались допросы Марьиной. Первое время она молчала, потом ее как будто прорвало. «Хорошо, я вам расскажу, почему я это сделала. Мне надоела эта пасторальная картинка. Мама, папа, я, счастливая семья и Миша еще. Встречи на праздники и выходные, размазывание сентиментальных соплей на тему. Доченька, нужно жить по совести. Доченька, сначала нужно получить профессию, потом устроиться на работу и приносить пользу людям, потом выйти замуж, потом дети и так далее. Лучше давиться сразу!» Марину затрясло. «Денег мне не давали. Да, что-то кидали на булавки, а так, чтобы по-настоящему. Я не хотела так жить, это же тоска. Хотя вы не поймете, конечно, вы же правильный такой. А я хотела всего и сразу, городов, любви, счастья, эмоций. Мне в 50-то зачем все это будет нужно?» «А Мишу вам не было жалко? Чем вы его задушили?» «Мишу? Жалко, он ни в чем не виноват. Ну, разве только в том, что вообще родился на свет. Я же понимала, что они ему все оставят. Квартиры, вклады, бизнес, деньги. Он же сын, наследник, а я так, отрезанный ломоть. Я же, товарищ полковник, все знаю про своего папашу. Да, он был редкостный мерзавец, но он был очень-очень богат. Если бы мать оставила мне его фамилию, а не дала удочерить своему муженьку, я бы имела право на наследство, а теперь шиш. Так пускай своими деньгами рассчитывается». «Рассчитывается за то, что дала вам жизнь?» «Я ее об этом не просила. Сексом нужно с умом заниматься и думать головой, а не одним местом. Я почему-то никого не родила». «Выдавала чудовищные вещи это 20-летнее существо. А убила чем? Поясом своим от платья. Тут я, да, прокололась, когда писала письмо от имени этого Валенка Тополева. тоже испортил мне все, сдох бы, и никто ничего не доказал бы. — Доказали бы, уверяю вас. Даже если бы Евгений не выжил, но он выжил, к счастью. — Уведите задержанную, — позвал конвойный Гуров. Теперь трясло его. Чего с ним давно не случалось, нужно было срочно на свежий воздух, подальше от Мариной. Он вышел на улицу. Там стоял Печерский, ожидая его. — Лев Иванович, когда суд? — Мне обязательно приходить. Я не смогу, правда. Я хочу уехать к родственникам. Мне вся эта жуткая история очень тяжело далась. — Добрый день, Максим. Суд через полгода, может быть, раньше, пока все доказательства соберут. Лилия меняет показания, пишет жалобы, что признательные из нее выбивают, пытается сократить себе срок, пытается не потерять наследство, но почти 100% все получит Вероника, двоюродная сестра Ирины. На суде быть обязательно, но уехать к родным вы, конечно, можете. Вы же свидетель, а не соучастник. Держитесь, всего хорошего. И Гуров пошел домой, а Печерский облегченно выдохнул.